Помост в виде большой подковы охватывал искусственную полукруглую гавань. В ней виднелись привязанные около домов лодки. С другого берега к поселку тянулся песчаный мысок. Его конец подходил близко к одной стороне подковы и соединялся с ней узенькими бревенчатыми мостками. По ним можно было перебраться в поселок, но для этого пришлось бы обойти весь длинный конец залива. Человечек в рысьей шапке сбежал прямо вниз и громко стал вызывать лодку. Через несколько минут от поселка отвалил небольшой челнок, на корме которого стоял человек с длинным веслом в руках. На нем была надета такая же короткая безрукавка, но длинные волосы, заплетенные в косы, позволяли догадаться, что это была женщина. «Набу! Откуда? Где твоя лодка?» — крикнула она, причаливая к берегу. «Скорее, скорее!» — отвечал Набу. «Вези, беда! Чужие!» На пригнанном перевозчице челноке Набу переправился через пролив. И тотчас же во всем поселке поднялась неописуемая тревога. Люди выскакивали из домов, с криком метались туда и сюда, или, сгрудившись вокруг прибывшего, без конца заставляли его повторять о том, что произошло. А произошло вот что. Накануне два рыболова из свайного поселка ловили рыбу по берегам озера. Они перегородили сеть в небольшую бухту и медленно тащили сеть к берегу, рассчитывая выловить всю зашедшую сюда рыбу. И вот в устье бухты показалось несколько лодок с вооруженными людьми. Заметив рыбаков, лодки повернули к ним, и оба ловца превратились в пленников. Чужестранцы говорили каким-то особенным говором, но понять их было можно. Они добивались от рыбаков одного — где находится их поселок. Каву, другой рыбак, испугался, показал, куда надо плыть, и теперь лодки чужаков уже на Медвежьем островке. Там они сделали привал, развели костер, пекли рыбу, поставили сторожевых, а пленников связали и положили на песок под опрокинутую лодку. Всю ночь Наб усилился развязать руки. Под утро это ему удалось. Осколком кремня разрезал ремень, которым были спутаны ноги, потом стал подкапывать песок у края челна. Сперва сделал только дыру, чтобы оглядеться. Кругом все спали. Стал копать глубже, высунул голову, увидел, что сторожевые у костра уснули. Тогда вылез, дополз до воды и поплыл. Никто не заметил его бегства. Добравшись до берега, Набу пролез тростниками до сухой земли, а затем через березняк тропинкой добежал домой. «Что за люди?» — спрашивали старики. «Чужие, все большие, вот какие большие!» Набу поднял руку и показал, какого роста чужестранцы. «Много ли? Лодок у них вот сколько!» Рассказчик два раза растопырил по 10 пальцев. «Лодки короткие, меньше наших, лодки простые, безголовые». «Ах!» — удивлялись слушатели. Лодки свайного поселка все были снабжены носовым украшением в виде оленей головы. Чон, по мнению рыбаков, существо живое, как же ему быть без головы? Голова нужна, чтобы видеть. В голове живет душа лодки. Лодке без головы не хватает ума. На безголовой лодке опасно ходить по большой воде. Разные поселки на озере различались по типу носовых украшений лодок. У одних были оленьи головы, у других — птичьи, у третьих — рыбьи. Расспросив все про лодки, стали спрашивать про оружие. Копья у них большие, луки большие, палицы вот какие. Когда Каву пугали, махали на него палицами. Каву заплакал, все им рассказал, дрожал со страху. Вопросам не было конца, и Набу едва успевал на них отвечать. Старики начали совещаться.